Глава 12. Битва при Саламине. Эта сентябрьская ночь, пронизанная мерцающим сиянием звезд, казалась Евербиаду зловещей и загадочной. Евербиад пытался заснуть, но ему это не удавалось из-за шума и передвижений в греческом стане. Флот готовился к отплытию. Воины и матросы перетаскивали на суда все необходимое — паруса, весла, сосуды с пресной водой, канаты, войлочные покрывала для защиты бортов. Евербиад вставал, выходил из палатки, поглядывая на восточный горизонт в ожидании утренней зари. Темные островерхие кипарисы заслоняли юго-западную половину неба. Евербиаду приходилось прогуливаться от своей палатки до палатки Динона, чтобы в просветах между деревьями разглядеть западный небосклон. Костры возле палаток спартанцев давно погасли, но там, где стояли шатры коринфян, пелопоннесцев и эвбейцев, было много огней, отблески которых таинственно мерцали, отражаясь в неподвижной черной воде залива. Евербиад задремал перед самым рассветом, однако выспаться ему не удалось. Едва первый проблеск утренней зари вспыхнул на востоке, в Саламинский пролив вошла тинносская триера, выкрашенная в медно-бордовый цвет. Ее командир, Пантий, сын Сосимена, перешел на сторону эллинов. Остров Тенос входил в группу Кикладских островов и был населен греками-ионийцами, родственными афинянам. Пантий подтвердил сказанное Аристидом. Персидские корабли перекрывали оба выхода из Саламинского пролива. Эллинские навархи собрались на совет. Очевидная неизбежность битвы давлела над всеми тяжким грузом. Последняя надежда на отступление к Истму растаяла, как дым. Близость этой опасности, вместо того, чтобы поднять дух, только усилила страх некоторых военачальников перед варварами. Они ждали чего-то непредвиденного и страшного. Адимант помалкивал, нервно кусая губы. Он не видел спасения в сложившейся ситуации, а потому пребывал в отчаянии. Евребиад пытался ободрять своих соратников, говоря о том, что вместе с Тинносской триерой эллинский флот теперь насчитывает 380 кораблей. Мол, варвары окружили их, но это еще не означает безусловную победу Ксеркса. Навархи внимали Евребиаду без всякого воодушевления, полголоса обмениваясь мрачными репликами. И тут появился Фемистокл, который пришел на совет вместе со всеми афинскими военачальниками. Взяв слово, Фемистокл заговорил о том, что бежать эллинам некуда, а стало быть, им надо сражаться. «Друзья, мы выйдем на эту битву, подобно храбрым ахейским мужам, сокрушившим великую Трою», — с горящими глазами молвил Фемистокл. «Если мы доблестно нападем на варваров и разобьем их, то обретем сразу и свободу, и славу, и отмщение за наших павших. Если же мы проявим малодушие и проиграем сражение, то Ксеркс нас не пощадит. Эллинов, сложивших оружие, персы обратят в рабов, но кого-то из побежденных варвары замучают насмерть, мстя таким образом за свои прошлые неудачи». Речь Фемистокла наполнила эллинских военачальников мужеством отчаяния. Подталкивая один другого, навархи столпились вокруг Фемистокла, как дети вокруг педагога. Уверенный вид Фемистокла, его сильный голос и проникновенная речь вызывали в робких душах прилив храбрости. Лица навархов раскраснелись, охваченные воинственным порывом, они дружно стали восклицать. «Верно! Ударим на варваров! Веди нас на битву, Фемистокл! Укажи всем нам место в боевом строю! На корабли! На корабли!» Затем кто-то вспомнил, что верховным навархом является Евребиад. Мол, пусть и он скажет свое слово. Взоры всех военачальников устремились на Евребиада. Выйдя на середину круга, образованного толпой из стратегов, Евребиад протянул руку Фемистоклу и громко произнес: «Ты сильнее всех нас жаждал этой битвы, друг мой. Тебе и решать, как она будет проходить». Фемистокл порывисто пожал руку Евребиада, восхищенный его благородством. Тут же на земле, утрамбованной грубыми сандалиями воинов, Фемистокл принялся вырисовывать схему боевого построения эллинского флота. В руках у Фемистокла был дротик, острием которого он изобразил на схеме Саламинский пролив, побережье Аттики и северные бухты острова Саламин с их скалистыми мысами. «Итак, друзья», — молвил Фемистокл, «основные силы персидского флота расположены у восточного входа в Саламинский пролив. Корабли Ксеркса плотными рядами стоят к северу и к югу от острова Пситалея, на котором находится большой отряд персидской пехоты. С этой стороны варвары и станут наступать на нас. 200 египетских триер расположились у западного выхода из Саламинского пролива. Против египетских триер выступят все коринфские триеры, которые блокируют узкий Мигарский пролив. Адимант, выступай немедленно!» Фемистокл взглянул на коринфского наварха. «Не дай египтянам ударить нам в спину». Адимант молча кивнул и устремился к стоянке коринфских триер. Продолжая объяснять схему боевого построения, Фемистокл начертил острием дротика на земле несколько параллельных линий, замыкающих пространство между побережьем Аттики и островом Саламин. Это было схематичное изображение эллинских кораблей, вытянутых в длинные ряды. На нашем левом фланге встанут 50 пелопоннесских триер во главе с Эврибиадом, продолжил Фемистокл, действуя копьем как указкой. «Эврибиад, что бы ни случилось, у нас в центре и на правом крыле твоя цель — осуществлять натиск против вражеских судов вдоль побережья мыса Пирама. Ты со своими кораблями должен оттеснить персов от берега Аттики и зайти им в тыл. Центр нашего боевого строя займут 180 афинских триер, растянувшись между кораблями пелопоннесцев и мысом Киносема. Наш правый фланг образует оставшиеся 110 триер, выстроившись между мысом Киносема и Киносурой. Начальниками правого крыла станут Поликрит и Эуситей». Фемистокл отыскал взглядом обоих навархов. «Ваша задача, друзья, ударить во фланг и тыл персидским судам, когда они плотным строем втянутся в Саламинский пролив. Дабы увлечь персов в самую узкую часть пролива, афинские триеры в начале боя намеренно станут отступать. Варвары должны клюнуть на эту уловку, ведь они уверены в своем превосходстве над нами». Перед тем, как отдать команду садиться на корабли, Фемистокл принес в жертву Зевсу и Афине двух белых овец. Совершая молитву на виду у всего войска, Фемистокл попросил царя богов и его мудрую дочь, если нужно, отнять у него жизнь, но не отнимать победу у эллинов. По сигналу боевой трубы греки взошли на суда и отчалили от берега. Под звучание флейт гребцы слаженно работали веслами, выгоняя триеры на середину пролива. Спартанцы запели пиан, что они привыкли делать перед всякой битвой. Эту военную песнь подхватили воины и на других эллинских кораблях. Утренний туман, рассеиваясь, поднимался вверх, превращаясь в дрожащую под лучами солнца призрачную дымку. Восходящее солнце озарило темные стройные силуэты персидских кораблей, которые двигались длинными колоннами, входя в горловину пролива между Аттикой и Саламином. Море у острова Пситалея напоминало расплавленное серебро. Оно сверкало и слепило глаза. В этом сиянии очертания отдельных персидских судов теряли четкость. Вражеский флот сливался в огромную темную массу, вползающую в Саламинский пролив между скалистым мысом Киносура и берегом Аттики, где выстроилось на утесах пешее войско Ксеркса. Там, где стояли эллинские корабли, море, укрытое тенью от береговых скал, имело темно-лазоревый цвет. Если морская ширь от Калиадского мыса до острова Эгина уже волновалась под напором восточного ветра, то в Саламинском проливе царил полный штиль. Войдя в пролив между мысом Пирама и Киносурой, флот Ксеркса выстроился в боевой порядок. В центре оказались финикийские триеры, с флангов их прикрывали корабли ионийцев, корейцев и киликийцев. Вражеские суда образовали 5 линий. Позади, чуть приотстав, стояли триеры ликийцев. Персидские корабли в передовой линии медленно продвигались на веслах вглубь постепенно сужающегося пролива. При этом сужался и строй персидских судов. Дабы избежать скученности, замыкающим триерам варваров пришлось и вовсе остановиться. Выступ Аттического берега и маленький островок возле него какое-то время скрывали от взора персов пелопоннесские корабли. А оконечность мыса Киносема заслоняла от персов триеры афинян. Ветер доносил до слуха персов пение эллинов. Персидские корабли прошли мимо мыса Киносема и очутились прямо перед афинскими триерами на расстоянии меньше полета стрелы. В этот миг песня греков смолкла, а на триере Фемистокла раздался сигнал боевой трубы. Грозный строй персидских кораблей, сверкая обитыми бронзой таранами, надвигался под равномерные всплески многих тысяч весел. К ликованию персидских навархов афинские триеры начали табанить веслами и дружно дали задний ход. Корабли варваров ускорили движение. Лучники заняли носовые площадки финикийских и киликийских триер. В то время как основная масса персидских кораблей увлеклась преследованием отступающих эллинов, корейские триеры застыли на месте. Перед ними вырос остров Фармакуса, за который ударились корабли афинян. Чтобы пройти через узкий пролив между Фармакусой и берегом Аттики, персам пришлось сломать боевой строй своих судов. Теперь впереди оказались самые быстроходные из персидских кораблей. Более тяжелые и менее маневренные суда варваров отстали от своего авангарда и двигались уже без всякого порядка, стараясь держаться середины пролива. Отступив за остров Фармакусу, афинский флот разделился. 50 триер под началом Ксантипа укрылись в бухте между островком и берегом Саламина. Пелопоннесские корабли тоже ушли стремительно в сторону и затаились в небольшом заливе у Аттического берега. Остальные афинские триеры продолжали отступать, соблюдая строй до узкой горловины Саламинского пролива, и там остановились. Восточный ветер внезапно сменился на западный. Миг неизбежного столкновения двух враждебных флотов надвигался. Западный ветер крепчал. Фемистокл медлил подавать сигнал к атаке. Он увидел, что сзади на афинские триеры накатывается большая волна. Персам же бурный морской вал не был заметен из-за греческих кораблей, стоящих плотными рядами друг за другом. Удар волны не стал неожиданностью для эллинов, поэтому строй их триер не пострадал. Зато передние персидские суда, когда волна ударила по ним, оказались сбитыми с курса. Некоторые из них развернуло бортом вперед, несколько кораблей ударились бортами друг от друга. В этот момент снова взревела труба на триере Фемистокла. Весь строй афинских триер, вспенив веслами морскую гладь, ринулся на врага. Самыми проворными оказались гребцы на триере афинянина Аминия. Триера Аминия вырвалась далеко вперед и с разгона протаранила большой вражеский корабль, сверкавший на солнце круглыми медными щитами, ограждавшими верхнюю площадку для лучников. На помощь поврежденному кораблю устремились прочие финикийские триеры. Однако волнение на море мешало финикийским морякам совершать слаженные маневры. Их более высокие суда были гораздо уязвимее под порывами ветра и под ударами волн, в отличие от низко сидящих на воде эллинских триер. Фронтальный удар афинских кораблей поддержали с флангов триеры под началом Ксантипа и пелопоннесские корабли. Атакованные сразу с трех сторон финикийцы и киликийцы, несмотря на храброе сопротивление, были смяты. Вся передняя линия их кораблей оказалась уничтоженной в самом начале сражения. Варвары, зная, что сверху с горы на них взирает Ксеркс, не помышляли о бегстве, но пытались яростно противостоять эллинам. Образчик мужества выказывал Ариабигн, брат Ксеркса. Он на своем корабле ударом тарана повредил пелопоннесскую триеру, которая стала тонуть. Рядом оказалась триера Еврибиада. Греки с тонущего корабля под градом персидских стрел стали перескакивать на триеру Еврибиада. Ариабигн в своем блестящем чешуйчатом панцире и в позолоченном островерхом шлеме был заметен издалека. Возвышаясь на палубе своего большого корабля, как на стене, Ариабигн метал дротики в эллинов. Один из этих дротиков вонзился в щит Еврибиада, пробив его на вылет. Столь велика была сила руки Ариабигна. Кормчий Фрасон совершил поворот, пытаясь протаранить корабль Ариабигна. Однако Сатейра сама угодила под таранный удар вражеского корабля и оказалась зажатой между ним и кораблем Ариабигна. Узость Саламинского пролива лишала маневренности суда греков и персов, которые беспорядочно сгрудились между мысом Пирама и островом Фармакуса. Тут и там кипели ожесточенные абордажные схватки. Эллины, прикрываясь большими круглыми щитами, штурмовали высокие борта финикийских триер. Персы с дикими воплями прыгали на палубы эллинских кораблей, размахивая кинжалами, копьями и топорами. Многочисленность варваров и здесь давала им преимущество перед греками. Сатейра, стиснутая двумя финикийскими кораблями, оказалась в отчаянном положении. Персы лезли на нее с двух сторон, и вскоре палуба Сатейры от носа до кормы превратилась в кровавое поле битвы. Евербиат рычал, как раненый зверь, отражая своим быстрым мечом удары вражеских копий и топоров. Персы были повсюду. Они наскакивали на Евербиада и спереди, и сзади. Евербиаду приходилось уворачиваться, заслоняться щитом и колоть мечом, метаясь из стороны в сторону. Его ноги скользили в кровавых лужах, образовавшихся на палубе Сатейры. Евербиад то и дело спотыкался о тела убитых и раненых, лежащих повсюду. Стрелы варваров, выпущенные с близкого расстояния, застревали в щите Евребиада, пробивая его насквозь. Спартанские гоплиты и матросы Сатейры падали один за другим под натиском персов, подавлявших их своим множеством. Гребцы Сатейры прыгали за борт, спасаясь от смерти и плена. В отличие от воинов и матросов, у гребцов не было никакого оружия. Евребиад уже приготовился к смерти, видя, что персы вот-вот захватят Сатейру. Внезапно корабль Ариабигна накренился и стал тонуть. Гребцы с него прыгали в море и на палубы соседних судов. Отбиваясь из последних сил от наседающих персов, Евребиад не сразу сообразил, что случилось. На месте утонувшего персидского корабля возникла триера Аминия, таранный удар которой и покончил с судном Ариабигна. Афинская триера прислонилась бортом к триере Евребиада. С нее на Сатейру перебежали афинские гоплиты и лучники во главе с Аминием, которые в едином порыве смяли варваров, кого-то заколов на месте, кого-то столкнув за борт. Аминий подошел к Евребиаду, забрызганному с головы до ног кровью врагов. «А ты неплохо сегодня потрудился, Наварх!» Аминий окинул взглядом палубу Сатейры, заваленную телами мертвых персов. «Ты тоже, дружище!» Тон Аминию произнес Евребиад, кивнув на обломки затонувшего корабля Ариабигна. Другой персидский корабль, взявший Сатейру на абордаж с другого борта, подвергся таранной атаке триеры Фемистокла и тоже пошел ко дну. Оказавшиеся в воде варвары испуганно что-то кричали на своем непонятном наречии, цепляясь друг за друга и за весла эллинских триер. Никто из греков и не думал их спасать. Если кому-то из персов удавалось вскарабкаться на борт греческого корабля, его тут же настигал смертельный удар копья или меча. «Эй, друзья, битва еще не окончена!» — крикнул Фемистокл с палубы своего корабля Евребиаду и Аминию. «Делиться впечатлениями будем после сражения!» Аминий и его воины торопливо вернулись на свой корабль, который, отойдя от Сатейры, устремился на врагов, ускоряя ход. Большая триера Фемистокла величаво проплыла мимо Сатейры, подгоняемая веслами. Фемистокл ободряюще помахал рукой Евребиаду, видя, как его уцелевшие воины и матросы очищают палубу Сатейры от вражеских трупов. Персидские корабли, сгрудившиеся в узком проливе, утратили всякое подобие боевого строя. Не имея возможности действовать слаженно, большая часть судов Ксеркса обратилась в бегство. Навстречу отступающим кораблям финикийцев двигались ионийские и корейские триеры, их командиры жаждали битвы. Ионяне и корейцы не могли понять, что происходит, почему такое множество финикийских триер бежит от врага, и лишь немногие суда пытаются сдержать наступление эллинского флота. Дабы хоть как-то разойтись в узком проливе с отступающими кораблями финикян, триерам ионийцев и корейцев пришлось отойти к мысу Киносема. Между Киносемой и побережьем Аттики имелся довольно широкий морской простор, поэтому персы попытались в этом месте Саламинского пролива оказать эллинам достойное сопротивление. Однако сильный западный ветер и волнение на море мешали персам развернуть корабли в боевой порядок. К тому же эллинские триеры преследовали варваров столь стремительно, что всякий персидский корабль, прекративший бегство, немедленно подвергался нападению. Впрочем, боевой строй эллинского флота тоже распался. Каждый триерарх рвался вперед, выискивая среди вражеских кораблей жертву для таранного удара. Если бы не подмога ионян и корейцев, предпринявших атаку на эллинские корабли со стороны мыса Киносема, положение персидского флота и вовсе стало бы плачевным. Ионийские и корейские триеры ничем не отличались от эллинских. Они обладали такой же маневренностью и быстротой хода. Сражение продолжалось в общей неразберихе, поскольку ни персы, ни эллины более не соблюдали боевой строй, а вклинившиеся в это скопище судов ионяне и корейцы сами очень скоро рассеялись кто куда. Со стороны варваров не было единоначалия, ибо главные персидские навархи погибли, а военачальники ионян и корейцев подавали сигналы лишь своим триерам при выполнении того или иного маневра. И все же схватка у мыса Киносема показала эллинам, с каким сильным врагом им пришлось иметь дело. Корейцы потопили 16 эллинских триер, в том числе 9 афинских и 3 спартанских. Ионийцы уничтожили 7 афинских триер и 5 пелопоннесских. Среди ионийцев особенно отличился самосец Феоместор, сын Андрадаманта, который не только захватил афинскую триеру, перебив ее команду, но и сумел вывести плененный корабль из сумятицы битвы. За этот подвиг персы впоследствии сделали Феоместора тираном Самоса. Другой самосец, Филак, сын Гестиея, потопил корабль афинского наварха Мнесифила. За это персы внесли его в список самых близких друзей Ксеркса. Таких царских приближенных варвары называют арасангами. Однако успехи ионян и корейцев не смогли повлиять на ход сражения, поскольку финикяне и киликийцы, неся большие потери, продолжали отступать, смещаясь все ближе к мысу Киносура. Там персидские суда угодили под удар эгинских и мегарских триер, которые к тому времени успели разбить и обратить в бегство корабли ликийцев. У мыса Киносура завязался беспорядочный бой. Одни суда варваров спасались бегством от эгинцев, стремясь обогнуть мыс, другие сталкивались с ними, двигаясь от мыса Киносема. Эгинцы и мегарцы безжалостно топили вражеские корабли, используя таранный удар в борт. От них не отставали эвбейцы, развернувшие свои триеры длинной цепью и пытаясь прижать суда персов к скалистому берегу Киносуры. Отступая под натиском эвбейцев, несколько персидских кораблей село на мель, иные напоролись на подводные камни. Окончательный перелом в сражении наступил, когда обратились в бегство ионяне и корейцы. Лишенные всякой поддержки ионийцы и корейцы оказались в труднейшем положении под натиском афинских и пелопоннесских триер. Более 20 их кораблей было потоплено. Многие суда получили серьезные повреждения. Узость Саламинского пролива не давала возможности ионийцам и корейцам в полном блеске показать свое мореходство и искусство. Но в еще большей мере теснота пролива затрудняла бегство большого количества кораблей. Сталкиваясь бортами, суда варваров ломали весла и становились легкой добычей эллинских триер, которые преследовали врагов, подобно стае голодных волков. Финикийцы и киликияне, не выдержав натиска эгинцев и мегарцев, устремились в пролив между мысом Киносура и берегом Аттики. Некоторые из финикийских кораблей пытались укрыться за островом Пситалия, но большинство взяли курс к Фалерской бухте. Морской простор за мысом Киносура давал возможность для наступления превосходящими силами. Однако уцелевшие флотоводцы Ксеркса уже не верили в победу. Все они спасались бегством, видя за кормой своих судов вспененные мутные воды Саламинского пролива, покрытые множеством корабельных обломков. На волнах колыхались сотни бездыханных тел. В основном это были персы, которые, в отличие от ионян и корейцев, не умели плавать и находили смерть даже от случайного падения за борт. День клонился к закату. Эллины продолжали преследовать разбитый персидский флот.